солнце снимает, сделано 3 меня, камень горит. Быстрее я панически расстроен, я формально тупо мёртв. Твоя жизнь ничего не стоит, твоя жизнь это полет. Лишь полет твои фантазии и мечты уходят на. Я ебашу параллели между небом и землей. Ты мечтай, пока не поздно, ты мечтай, пока живой. Твоя ебаная тема, что несешь ты под губой. Ты расслабиться, бля, хочешь, тогда метод из простой. Забыть, что ты живот. Твоя песенка, блядь, спета. Моя жизнь, как комета. Я не вижу, блядь, рассвета. Моя жизнь, конец, блядь, света, сука. Конец, блядь, света, сука. Конец, блядь, света, сука. Конец, блядь, света, сука.